Глава 2. Товарищ Паришайло. «Сколько ты его на нарах продержать сможешь, гама?» — холодно поинтересовался Артем Павлович, откидываясь в высоком кожаном кресле. Огромные напольные часы с боем, размером с трехкамерный холодильник, показывали без 15:06. Стоило лишь взглянуть на их вычурные формы, перевести взгляд на отделанные красным деревом стены и потолок, оценить изысканную мебель, стилизованную под французский ренессанс, как в мозгу, подобно газовым пузырям со дна гнилого болота, сами собой всплывали всевозможные импортные словечки, а разные там лувры, тюильри, полирояли, тадж-махал и прочие названия, какие только отыскивались в голове. Впрочем, сам хозяин кабинета к царящей вокруг роскоши привык и относился к ней с прохладцей. Прелась она ему, а потому и воспринимал ее как должное. Не говоря уже о том, что согласно внутрисемейному распределению обязанностей, сложившемуся в семье Паришайло, и не его это была забота, а ремонтом и планировкой этой квартиры, окнами на оперный театр, как, впрочем, и всех предыдущих, тоже с видом не на мусорнике, заправляла достойная половина Артема Павловича Елизавета Карповна. Будь то райкомовская дача или обкомовская пятикомнатная квартира в Липках, трехэтажный особняк в Кончезаспе с роскошным причалом, позволявшим при необходимости и линейный крейсер пришвартовать, вопросы строительства в семье Паришайло являлись прерогативой супруги Артема Павловича. И следует признать, покоились на ее хрупких плечиках, как на железобетонном перекрытии. На протяжении долгого и многотрудного пути, проделанного Артемом Павловичем по служебной лестнице, Елизавета Карповна приобрела такой внушительный опыт в производстве строительных работ, что играюще затыкала за пояс бывалых прорабов, а плиточников, каменщиков, штукатуров размазывала носами по их собственным творениям легче, чем иные домохозяйки мягкое сливочное масло на бутерброды намазывают. Один вид Елизаветы Карповны, в особенности, если случалось ей надменно губы поджать, повергал работяг в ужас, временами перераставший в панику. Итак, задав вопрос, Артем Павлович откинулся в кресле, вместо которого вполне бы мог приобрести пару не самых плохих иномарок. Несмотря на разгар субботнего вечера, Артем Павлович был одет в строгий деловой костюм и светло-голубую, застегнутую на все до единой пуговицы рубашку. Дряблую шею господина Паришайло украшал темно-сиреневый галс в сочетании с бледным, одутловатым лицом, аккуратным седым ежиком на голове и сложенными на животе пухлыми холеными ручонками, Артем Павлович немного напоминал дорогого покойника, тщательно подготовленного в последний путь. Стоящий на столе многофункциональный телефон работал в режиме громкой связи. Селекторное совещание с обязательной раздачей слонов проштрафившимся начальником рангом пониже вошли у Паришайло в привычку. По-другому он с подчиненными разговаривал редко, разве что в самых экстренных случаях. «Так сколько, Сергей Михайлович?» — повторил вопрос Паришайло. Полковник Украинский многозначительно засопел из динамик. «До понедельника наверняка, Артем Павлович». Голос у Сергея Михайловича был безрадостным, какой, впрочем, положено иметь чиновнику, у которого и погоны, и мундиры, милое сердцу кресло оказались поставленными на карту со всеми вытекающими последствиями. До понедельника они уже артистов разных задействовали, депутатов припрягли. Вмешается кто посерьезнее, видового придется отпустить. Украинский умышленно сделал ударение на последней фразе. «Пора бы вам, Артем Павлович, подключаться», — тихой злобой думал полковник. «Мне понятно ваше желание дальше шар чужими руками загребать, только похоже, что сам я ледового за глотку долго не удержу. Не та глотка. Придется отпускать», — мрачно добавил Украинский и умолк. «Км!» — изрек Паришайло, прикрыв глаза. «Как уже известно читателю, Артем Павлович предпочитал, чтобы в случае провала всей операции на боевом знамени Виктора Ледового болтался скальп одного полковника украинского. Гм. Немного поиграли в молчанку. «Хорошо», — наконец сказал Порешайло, хотя на самом деле ничего хорошего не видел. «Как там у тебя с камнями?» «Пока неизвестно, Артем Павлович. Сегодняшний обыск в квартире Ледового положительных результатов не дал. В головном офисе тоже глухо». «А что со шлюхой?» — поинтересовался Артем Павлович, имея в виду Анну Ледовую. «Ведем наблюдение», — бодро соврал полковник. На самом же деле картина была несколько иной. Накануне, то есть в пятницу вечером, неизвестный желторотый щенок увел Анну Ледовую, мерзавца Бонифацкого и бесстыжую сводню Кристину Бонасюк прямо из-под носа его людей, ловко, нагло и особо дерзко, вертелось на языке украинского. Но и это было не все. В ходе последовавшего за бегством преследования одна из машин с людьми украинского влетела под тяжелый КАМАЗ. После столкновения с грузовиком «Волга» годилась, разве что в металлолом, а троих его бойцов пришлось отвезти в больницу на Петрозаборожца с увечьями разной степени тяжести. Люди у Сергея Михайловича с ног сбивались, разыскивая беглецов по всему городу, но четверка словно в воду канула. Разъяренный полковник опять вспомнил о многострадальном Бонасюке. «А ну-ка, ко мне его живо!» Вась-Вася помнится не успел, как его уже допрашивали. Следователи близнец сцепились у него пираньями. «Кто он, твою мать? Колись, сука! Где они могут прятаться? Говори, жирная сволочь!» Вась-Вась буквально взвыл от страха и отчаяния. Он третий день сидел дома, приходя в себя после устроенной следователем и близнецом взбучки, и знал не больше самого полковника. «Я поистине все вашим сотрудникам доложил», — клялся Вась-Вась, рыдая, — «как на духу, мамой клянусь. И про Бонифацкого, и что он в Киев прилетает, честное-пречестное слово». «Где твоя жена?» — орал следователь. «У кумы», — лепетал несчастный Вась-Вась, — «у Ани Ледовой». Следователь с близнецом переглянулись. Квартира Ледовых в центре города уже подверглась милицейскому налету и оказалась пустой, как журавлиное гнездо в декабре. «За нос нас решил поводить, да?» — многообещающе зарещал близнец. «Поистине так!» — взвизнул Бонасюк. «Мамой клянусь, у кумы она! Аня звонила!» И Василий Васильевич, спившего, но точно пересказал свой недавний телефонный разговор с Ледовой. «Аня сказала, Кристия выпила лишнего, ну и отдохнуть прилегла», — жалобно добавил Бонасюк. «Откуда Ледовая тебе звонила?» — надвинулся на него следователь. «Из дому поистине». «Ну все, Бонасюк», — взревел близнец, хватая Вась-Вася за шиворот. «Время звонка», — поддержал близнеца полковник. «По-честному не помню», — заплел Вась-Вась. «Час назад или поистине полтора». Украинский поманил следователя пальцем. «Давай живо на телефонный узел. Мне нужны все входящие звонки в его квартиру за сегодня». «И исходящие, кстати, тоже», — рявкнул Сергей Михайлович в спину заспешившего к двери следователя. Едва затем захлопнулась дверь. Полковник обернулся к близнецу. «А этого в камеру к чертовой бабушке!» Следователь оперативно управился с телефонами. Но и тут Сергея Михайловича поджидало разочарование. Анна звонила с мобильного. Украинский только присвистнул. «Фу, черт! Ну не прет так не прет! Понавыдумывали техники разные, никого толком за жопу не возьмешь!» Только в субботу утром Пандора уже и вероломного Вацка Бонифацкого на Красноармейскую успел отвезти, а обратно по Сокарти вернуться и снова завалиться спать. Метрах в 400 от ставшего фатальным для преследователей перекрестка обнаружились фрагменты пластикового бампера БМВ. В руки украинского попал государственный номер золотистого коня Андрея Бандуры. Но праздновать победу оказалось рано. Украинский созвонился с ГАИ, и вскоре стало известно, что машина зарегистрирована на имя некоего гражданина Помянского, уроженца Киева, владельца и директора малого предприятия «Тинко», занятого сборкой и продажей персональных компьютеров. Гражданин Помянский чихнуть не успел, как уже сидел в кабинете следователя, у которого откровенно чесались руки. Из последовавшего допроса компьютерщика выяснилось, что свою золотистую BMW 325 1979 года выпуска он передал по генеральной доверенности некоему гражданину Протасову Валерию Викторовичу. «Я его не знаю совсем», — пожился перепуганный до смерти Помянский, и похоже было, что не врал.